Энергоемкость. Сколько богатства и изобилия вы можете пропустить через себя? Что повышает жизненную энергию? Первым пунктом в моем личном списке идет спорт или любая другая физическая активность. Это очень мощный генератор энергии, зачастую недооцененный, но доступный абсолютно каждому. В моменте спорт забирает энергию, но сама по себе физическая активность работает на расширение вашей энергоемкости. Занимаясь спортом каждый день по 10, 15, 20 минут, будь то тренировки в зале, йога или бег, вы получите огромный прилив энергии, которая останется с вами надолго. После тренировки в течение всего дня вы будете чувствовать позитивный настрой. Далее — единение с природой. Природа наполняет нас. Это наша естественная среда обитания. Человек не так давно поселился в больших городах, поэтому единение с природой — это то, что поможет вам наполниться и успокоиться. Если чувствуете недостаток сил и энергии, прогуляйтесь в парке, подышите свежим воздухом, пообнимайте деревья, это вас наполнит. И пусть прохожие смотрят на вас, как на сумасшедшую. Позже они к вам присоединятся, вот увидите. Любое нагревание, согласно законам физики, повышает количество энергии. Солнце, горячий душ, баня, сауна, контрастные процедуры. Это может быть контрастный душ или обливание холодной водой после бани. Когда вы разогреваетесь, а потом сразу охлаждаетесь, это ускоряет энергетические потоки в вашем теле. Проявление безусловной любви, заботы и доброты. Это те высокие вибрации, которые дают вам энергию. Положительные эмоции, радость и смех. Но тут есть один нюанс. Сильные эмоции отбирают энергию, поэтому обязательно следите за тем, чтобы эмоции не развивались скачкообразно. Иначе вы будете энергию тратить, а не накапливать. Окружение, которое заряжает. Минимизируйте общение со всякими пиявками, энергетическими вампирами и прочими людьми, которые отнимают вашу энергию. Творчество. Любое творчество наполняет. Танцуйте, рисуйте, пойте. Увлечения — важнейшая часть жизни любого человека. Они дают вдохновение и энтузиазм для роста в других сферах жизни. Исполнение желаний. Стремитесь как можно чаще исполнять свои желания, даже самые маленькие. Вас это будет радовать и возвращать в ресурсное состояние. Здоровое питание, в котором много свежих овощей и фруктов. Наполняйте себя как хрустальную вазу, только тем, что дает вам силы и красоту. Чистое тело. Наше тело — это проводник, и чем оно чище, тем больше энергии мы способны через себя пропускать. Проводите разгрузочные дни, очищайте организм как физически, так и ментально. Очищайте пространство вокруг себя и свое информационное поле. Подумайте, что лично вас наполняет энергией, а теперь возьмите листок бумаги и запишите все, что пришло вам в голову. Предварительно разделите листок на 3 столбца. Что можно делать каждый день, раз в неделю и периодически. В первом столбце могут быть, например, чтение, спорт, медитации, отдых или сон. Во втором столбце более глобальные вещи. Тот же выезд на природу или массаж или баня. В третьем столбце отпуск, встреча с друзьями. То, что будет наполнять вас надолго. Отметьте, что вы можете делать самостоятельно. А для каких занятий нужна компания, друзья или партнер? Повесьте листок на холодильник или в любое другое место, где он будет у вас на виду. Обращайтесь к этому списку, если чувствуете недостаток энергии. Выбирайте подходящий пункт и действуйте. Будьте внимательны к своему состоянию и каждый день задавайте себе вопрос: насколько от 0 до 10 у меня сегодня энергии? И если ответ вас не удовлетворит, спросите себя: а на что я сливаю энергию? Найдя ответ, примите решение, которое поможет вам исправить свое состояние. Выберите из списка то, чем вы можете себя наполнить сегодня. Работа с энергией — это навык, который важно развивать. Ведь энергия — это ваш самый ценный ресурс.